5.12. Подготовка культи нижней конечности к протезированию. Типичная ампутация нижней конечности производится по лоскутному способу. Если заживление идет вторичным натяжением и образуются грубые рубцы, такая культя непригодна для протезирования. В методике подготовки культи к протезированию различают три периода. Первый – иммобилизация культи. Второе – формирование культи и подготовка ее к протезированию. Выработка подвижности, силы и опороспособности культи. Третье – обучение пациента пользованию протезом. В первом периоде при положении пациента лежа на спине проводят общеукрепляющую лечебную гимнастику, начиная со 2-3 дня после операции. В первые дни движения культей не производят, на нее накладывают заднюю гипсовую лангету на непродолжительный срок. Непосредственно после операции культе необходимо придать правильное положение для профилактики контрактур. При высокой ампутации бедра может наблюдаться наклонность к развитию сгибательно-отводящей контрактуры, при ампутации голени – сгибательной контрактуры. Через 12-14 дней после операции начинается второй, самый важный период восстановительного лечения. В этом периоде наряду с лечебной гимнастикой важная роль принадлежит массажу. При двусторонней ампутации необходимо укрепить мышечный корсет, ягодичные мышцы, мышцы верхних конечностей и плечевого пояса. При односторонней, кроме этого, мышцы здоровой ноги. Большое значение имеет подготовка выносливой и опороспособной культи при помощи массажа. Через 2 недели после ампутации до получения протеза проводят ежедневный массаж и специальную лечебную гимнастику. Для уменьшения отечности культи и увеличения ее подвижности, начиная с 3 недели после операции, на проксимальной части культи применяют отсасывающий массаж, состоящий из глубокого обхватывающего непрерывистого поглаживания, спиралевидного растирания 4 пальцами, поглаживания, простого поперечного и непрерывистого разминания и поглаживания. На послеоперационном рубце применяют поглаживание, штрихование, спиралевидное растирание, сдвигание, валик, пощипывание, подергивание. Эти приемы предупреждают развитие грубой рубцовой ткани. Сращение рубца с подлежащими тканями и делают его мягким, эластичным, подвижным и безболезненным. Массаж культи способствует улучшению кровообращения, ликвидирует уплотнение, застой и отечность, стимулирует регенеративные процессы, улучшает функциональное состояние сохранившихся мышц. При высокой ампутации бедра массаж необходимо сочетать с активными движениями и движениями с сопротивлением на приведение и разгибание бедра в тазобедренном суставе. При ампутации голени на разгибание в коленном суставе. Соответственно этому при ампутации бедра применяют глубокий массаж, состоящий из приемов разминания на приводящих мышцах и мышцах ягодиц, при ампутации голени на 4-главой мышце бедра. С улучшением состояния культи, исчезновением отечности и болезненности переходит к тренировке опорной поверхности культи на выносливость. Для этого на опорной поверхности применяют круговое плоскостное поглаживание, пиление, поглаживание, спиралевидное растирание 4 пальцами, поглаживание, надавливание, поглаживание, похлопывание или поколачивание и поглаживание. Массаж сочетается со специальными упражнениями для опорной поверхности культи. Упражнение заключается в многократном надавливании дистальным концом культи сначала на мягкую подушку, затем на войлочную подстилку, на деревянную скамейку и даже на каменную плитку. Такую процедуру следует повторять по несколько раз в день. Пациента необходимо обучить приемам самомассажа, так как он должен ежедневно делать себе массаж культи до и после пользования протезами. В первый год пользования протезом пациенту необходимо получать массаж в поликлинике по 10-12 процедур через каждые 2-3 месяца.